2. Война шла плохо. Вначале, конечно, мы побеждали. Патины разбили ламаров, захватили их столицу Ламу, пересекли границу Родера, главного союзника Кортезии. Родеры защищались упорно и умело. Старая военная нация, неоднократно наводившая страх на соседей. И теперь, после последней проигранной ими большой войны, после 3 десятилетий разоружения, показала, что не потеряла ни воинской доблести, ни мужества. Патины еще продвигались, но было ясно, что без нашей помощи скоро остановятся. Наша армия пока стояла на границе, но быстро сформированные дивизии добровольцев вступили в Патину и готовы были вторгнуться в Родер. Артур Марудзян пока медлил с приказом. Зато Амин Аментола, президент Кортезии, не терял и часа. В портах Родера выгружались оружие и солдаты Заокеанской республики. В отличие от осторожного Марудзяна, бесцеремонный Аментола не камуфлировал хорошими словами нехорошие дела. Его солдаты так и назывались солдатами, а не добровольцами. Их соединением присваивались армейские номера, а не воодушевляющие наименования, как у нас. После первых успехов в Адан, нашу столицу, съехались главы дружественных держав и победоносной Патины, и Нардага, и Великого Лепеня, и Собраны. Даже Торбаш, политический ублюдок без армии и промышленности, прислал своего главу. Он именовался королем и носил наследственный номер. Кнурка IX. Я о нем еще поговорю. Этот тщедушный мозгляк Кнурка IX имел в своей маленькой головке, как потом выяснилось, гораздо больше мозгов, чем все правители союзных государств, вместе взятые. В Адане устраивались торжественные приемы. Утренние заседания сменялись вечерними банкетами. Артур Марудзян произносил по 3 речи в день. Речи были отличные, благородные принципы Вселенского Содружества Государств и ужасные угрозы врагам, которым, естественно, предрекалось полное поражение. Конференция союзников закончилась, главы государств разъехались, а на фронте враги перешли в контрнаступление. Их отбили, они снова насели. Заранее восславленная победа оборачивалась реальным поражением. «Не понимаю, Андрей», — сказала как-то вечером Елена. «Где правда? По стерео передают о продвижениях Патина вперед, а в продовольственных очередях твердят, что наши оставляют завоеванные города. Передачи врут, слухи преувеличивают. На фронте города переходят из рук в руки. Такая недостоверность. По-моему, надо говорить правду. Если наступаем, значит наступаем, и можно успокаиваться. Если бежим, значит бежим, и надо утраивать усилия». Ты не политик, Елена, ты не умеешь врать. Правда – неэффективное оружие для политиков. Во всяком случае, так привыкли считать. Ты прав, я не политик и никогда политиком не буду. Ненавижу ложь. Меньше всего мы оба, она и я, могли вообразить, что уже немного осталось до времени, когда мы станем политиками. И если бы кто сказал нам, в какие фигуры мы превратимся в недалеком будущем, мы назвали бы его безумцем. Ни во мне, ни в ней не было ни черточки, ни атома того, что могло бы закономерно разрастись в раковую опухоль величия. Мы были средними людьми и не собирались выплескиваться из обыденности. Все, что свершилось дальше, произошло независимо от нас. Командовали обстоятельства, нам не подвластные. Одно было хорошо для нас с Еленой в первые месяцы войны. Я стал рано возвращаться домой. Если раньше разрешали засиживаться в лаборатории, и я задерживался, сколько хватало сил, эксперименты шли трудно, то теперь в вечерние часы институт запирался, чтобы обезопаситься от проникновения диверсантов ночью в здание, где оставалось лишь несколько сотрудников, так нам объяснили. Я доказывал, что во время войны надо умножить старания, а меня обрывали. Директива обсуждению не подлежит, извольте подчиняться. Я подчинялся. Елена радовалась. Даже после свадьбы мы не проводили столько времени вместе. «Что говорят в очередях?» – спрашивал я. «Очень многое, и не всегда вранье. 2 недели твердили, что уменьшат мясную норму. И что же? На этот месяц вообще не будет мяса. Боятся, что 2-го метеонападения не отразят, и тогда урожая не ждать. Как ты думаешь, будет 2-е метеонападение?» «Генералы-аментолы не делятся с нами стратегическими планами. Вообще-то наши метеогенераторные станции – предприятия надежные. Я говорил о надежности метеогенераторных станций для успокоения Елены. Они работали хорошо лишь в спокойных условиях, мира, а не войны. Создание циклонов разработали неплохо. Но вождение циклонов в атмосфере относилось скорее к искусству, чем к технологии. Казимир Штупа еще до войны говорил мне, что пойманного все эти тигра гораздо легче подчинить своей воле, чем порожденный циклон. Веду его с океана на степи для умеренного напоения земли. А он над морем внезапно свивается в дикую бурю и три четверти своих водяных запасов обрушивает на воду же. Для каждого циклона существует критическая масса и критический объем, сверх которых они становятся неуправляемыми. Но каковы эти массы и объемы, никто точно не знает. В трудной ситуации полагаемся на интуицию. Во время первого, неожиданного, метеонападения нашим метеорологам удалось отразить удар. Привычка к технологической бдительности, без этого можно потерять контроль над буйством воздушных масс, позволила нашим метеорологам отогнать внезапно брошенный на нас циклон. Он слишком быстро мчался, это насторожило дальние посты контроля. Буря бушевала всего одну ночь, уже к утру восстановилось чистое небо. Зато на суше враги теснили нас. Соединенная армия Кортезов и Родеров отогнала Патинов и наших добровольцев от границ Родера, продвинулась вглубь Ламарии, отбила Ламу. Война переламывалась в пользу врагов. Я получил призывную повестку. Мне предписывалось немедля записаться в добровольцы. «Иду воевать», — сказал я Елене. «Мне присвоен чин капитана-добровольца». «Почему капитана?» «Что я могу быть только добровольцем?» Она и сама понимала. Артур Марудзян тысячи раз говаривал, что профессиональная армия у нас большой быть не может. Мы не воинственная страна. Не знаю, был ли в моем мире хоть один дурак, кого он мог бы обмануть таким нехитрым враньем. Потому, капитан, что 3 года назад выслушал курс военных наук и прошел полевую подготовку, напомнил я. Без отрыва от лаборатории и по своему добровольному решению, предписанному специальным приказом. Разве ты не помнишь, что я в те дни почти не появлялся дома? Ты так часто забывал появляться дома, что я уже и не помню причин. Добровольная ли военная подготовка или вынужденная задержка у лабораторных механизмов? Между прочим, и я мобилизована. Буду синтезировать лекарства на фармацевтическом заводе. Завтра в 10 утра должна быть на месте сбора. Мне в 6 утра, даже поспать не дадут. Наутро на призывном пункте я повстречал моего помощника Павла Прищепу. Его забрали от нас в начале войны. «Андрей, беру тебя», — сказал он. «Я сформировал 2 добровольческих батальона, с третьим отправляюсь сам. И знаешь куда? В дивизию «Стальной таран». А ею командует мой отец. Уясняешь ситуацию?» «Ситуация прекрасная. Генерал Леонид Прищепа — профессиональный военный. Все-таки гарантия о добровольческих ошибок и военного невежества. А в качестве кого вербуешь меня?» «По нашей специальности, в радиодиверсанты. Дивизия отца оснащена радиоимпульсаторами, резонансными орудиями и электроартиллерией. От Гамова на складах ничего важного не утаишь». «Гамова?» «Гамова, он теперь майор, зампотех отца. Прирожденный военный», — говорит отец. Этот вечер, проведенный с Еленой, был последним перед расставанием. Она уезжала в Аден, на фабрику медицинских препаратов, а я уезжал на запад, в лесистые горы Патины. Я откинул шторы и выглянул в окно. Почудились тревожные крики. Забон лежал в темноте, чтобы даже случайно не вспыхнул где-нибудь свет. Из уличных фонарей выкрутили лампы. В нашей квартире раньше горели 16 ламп, нам оставили 4 по числу помещений. Снаружи кричали мужчины, там дрались. Шум завершился призывом о помощи. «Ночной грабеж», — сказал я. «Кого-то придушили или забили насмерть. Нет ночи без разбоя. Надеюсь, ты одна не возвращаешься? Мы собираемся по 5-6 женщин. Еще недавно нас развозили на служебных автобусах. Но все автобусы объявили добровольным пожертвованием фронту от нашего учреждения и вместе с водителями увезли. Мы сидели на диване. В распахнутое окно подмигивала красноватая капелла, крупная, недобрая звезда. Елена положила голову мне на плечо. Я обнял ее. Давно мы не чувствовали себя такими близкими. «Завтра я уеду, и мы не скоро увидимся», — сказал я. «Завтра ты уедешь, и мы не скоро увидимся», — повторила она.